каждого своя роль. Враг народа или герой. Флаг тебе в зубы, флаг тебе в руки. Я умираю от этой скуки. Я умираю. И я остаюсь на этой земле. Я остаюсь на этой земле. Но я остаюсь на этой земле. Я остаюсь на этой грешной земле. Меня заковали в черные цепи, в красные двери. Брошенная темень, апокалипсис. Не наступит ночью, амнезия обладает дрожью, амнезия. И я остаюсь на этой земле, я остаюсь на этой земле, но я остаюсь на этой земле, я остаюсь на этой грешной земле. Темные мысли губят наши души, всякая грязь льется в уши. Светлые раны загноятся пеплом, свежая кровь быстро закипела, свежая кровь. И я остаюсь на этой земле, я остаюсь на этой земле, но я.